Глава 20. Варя. Забегаю на третий этаж, с трудом нахожу ключи и долго пытаюсь вставить их в замочную скважину, но ничего не выходит. Пальцы словно онемели и совершенно не слушаются. «Вам помочь?» — раздается рядом женский голос. Оборачиваюсь. «Нет, спасибо». Снова пытаюсь, но ничего не выходит. «Хорошо, сдаюсь, помогите». Передаю ключи в руки соседки, ощущая, как меня всё трясёт. «Пожалуйста», — передаёт мне ключи снова, когда замок щёлкает и дверь открывается. «Спасибо большое». Смущённо благодарю и закрываюсь в квартире. На мгновение прислоняюсь затылком к холодному металлу двери. «Ты что творишь, Варя?» — шепчу, ругаясь сама на себя. И обидно, и страшно, и волнительно. Да так, что впервые за долгое время внутри просыпается огонь желания, когда каждый миллиметр кожи, где касались руки желанного мужчины, покалывает от воспоминаний, от ощущений. Скидываю балетки и оставляю сумку в коридоре. Первым делом спешу в ванную. Хочется умыться холодной водой и остудить щеки, которые просто горят. Смотрю на себя в зеркало, а вижу его. На губах все еще чувствуются его губы, такие... умопомрачительные, сладкие, тёплые. И руки, на талии, в волосах, везде. Его запах, что окутывал и заставлял сердце волнительно нестись. Нет, Варя, нет. Издаю стон от сумасшедших чувств изнывающего тела, от озноба, который вдруг одолевает. Это какое-то сумасшествие. Так не должно быть. Шепчу, глядя на своё слегка растрёпанное отражение. «Так нельзя, Варя!» — прикладываю холодные ладони к пылающим щекам. Но образ мужчины всё равно не желает уходить из головы. И как бы ни старалась, не удаётся отвлечься от мыслей о нём. Это дурацкое наваждение, которое не сбросить. А ещё он пилот. На нём эта потрясающая тёмно-синяя форма, которую я практически каждую ночь на протяжении нескольких лет вижу во снах. Что за насмешка судьбы и чудесное совпадение? Но я так и вижу этот значок с крыльями и погоны. И запах, чёрт возьми. Я готова поспорить, что и запах мужчины мне до боли знаком. Но не может быть этого. Я даже не представляю, где могла бы его видеть. Вечер проходит в смятениях и метаниях по квартире. Читать? Не читается. Смотреть фильм? Так там любовь. И, как назло, главный герой — лётчик, словно очередная насмешка надо мной и моим разболтанным состоянием. Вышивать и подавно не люблю. Остаётся только и делать, что пялиться на разноцветные стены, да литрами уничтожать чай. Ближе к 9, когда, приняв душ и завернувшись в одеяло, я уже пыталась уснуть, экран мобильного засветился. Сначала приходит СМС. «Варя, мы можем поговорить?» От Влада. Сердце подскакивает, и я вместе с ним, усаживаясь на постели и дрожащими руками набирая ответ. Набирая и тут же стирая, и так с десяток раз, пока гаджет не оживает от звонка. Желание ответить и услышать его голос просто невыносимо. Но нельзя. Нельзя, Варя. Влад — родитель твоей ученицы. А слова Игоря Владимировича до сих пор грозно звучат где-то в подсознании. И в итоге разумная половина меня побеждает. Я выключаю звук и, как последняя трусиха, прячу голову. Нет, не в песок, под подушку. Уснуть, забыть сегодняшний поцелуй, как страшный сон. Утро начинается более-менее сносно. Денис не звонит, кружки не бьются, и с директором я, надо же, не встречаюсь в дверях. Асю сегодня привозит сам Влад, но когда мужчина заходит в класс, я трусливо прячусь в кабинете у Оли и дожидаюсь, пока он уйдёт. Детский сад, да и только. Но что поделать, если рядом с ним разумную часть меня побеждает эмоциональная и трепещущая перед его внушительной фигурой? «Варь, у тебя всё хорошо?» Подозрительно косится на меня коллега, а я только киваю в ответ, потому что сказать мне нечего. Действительно, а всё ли у меня в порядке? На занятиях всё ещё немного растеряно, но стараюсь улыбаться и быть с детьми предельно вежливой. В конце концов, они не виноваты в том, что творится в моей голове. Домой еду на автобусе и выхожу за пару остановок до своей, чтобы забежать в магазин за продуктами и немного подышать свежим воздухом. Лето уже в самом разгаре, правда, сегодняшний день едва ли не единственный за долгое время, что обошелся без дождя. Дома меня ждет готовка ужина, почти часовой разговор с любимой бабулей по телефону, которая ждет, не дождется моего приезда, а потом увлекательный мониторинг в сети новых детских игр, которыми можно было бы завлечь свой класс. Пока шарила по страничкам, не заметила, как забрела на сайт конного клуба «Лошадка». Клуб всего в паре километров езды от города. Он предоставляет огромный спектр услуг как для новичков в конном спорте, так и для маститых наездников. Сразу на ум приходят слова Аси, и в голове щелкает, разгораясь, идея, которая, возможно, девчушке совершенно не понравится, но попробовать все-таки стоит. Быстро выписываю себе номер клуба, и так как сегодня звонить уже поздно, пробивать почву буду завтра. А завтра, на мое счастье, Ася в школу привозит Никита. Наверное, Влад в рейсе. И вроде понимаю, что это хорошо для меня, но в сердце все равно колет предательское разочарование. А еще детская обида. Всего одно сообщение и один звонок до заглядывания в класс. Больше шагов в мою сторону я от него не дождалась, хотя сама же рамки и обозначила. Пора заканчивать читать романы и мечтать о принцах. До добра это меня не доведет. «Доброе утро, Варвара Дмитриевна!» Заходит в класс дядя Ася, лучась улыбкой. «А вот и мы!» «Доброе утро, Никита!» «Здравствуй, Ася!» «Здрасте!» — говорит девчушка, и, не обращая на нас внимания, идет прямиком к задним партам. «Она немного не в духе. Утром получила нагоняй от отца», — пожимает плечами парень. «Не обращайте внимания, Варвара!» Интересно, за что Асе перепало от такого любящего ее и терпеливого отца? Хочу спросить, но тут же осуждаю себя, понимая, что лезу не в свое дело. «Никита, а сегодня вы забираете Асю?» Начинаю издалека, очень надеясь, что меня с моей задумкой не пошлют. «Да, я!» — буквально расцветает довольство на лице Никиты. «А что такое?» «Я на днях разговаривала с Асей, и она поделилась со мной, что любит лошадей и хотела бы попробовать себя в конном спорте». «Ого!» — присвистнул дядя ученицы. «Даже подумать не могли, честно говоря. У нас в роду особых любителей животных не водится. А к чему вы завели такой разговор?» — переводит на меня удивленный взгляд парень. «Я вчера совершенно случайно нашла один конный клуб неподалеку от города. Хотела предложить вам туда съездить, но...» Запинаюсь, размышляя, а правильно ли я поступаю в принципе, и не будет ли такая попытка задобрить Асю выглядеть превратно. Я бы могла составить вам сегодня компанию. Все-таки решившись, договариваю. Никита с минуту молчит и задумчиво чешет подбородок. Я уже мысленно приготовилась к отказу, но он кивает и улыбается. Это было бы круто. Главное, чтобы одуванчик не завредничала. «Это мы так между собой иногда зовем нашу вредину. В детстве забавно щеки дуло», — зачем-то уточняет Никита, посмеиваясь, хотя Влад об этом забавном прозвище рассказал мне еще в походе. При мысли об отце одуванчика щеки загораются, как спички, мгновенно. «Вот и прицепилась к ней, да и тянется до сих пор», — продолжает, как ни в чем не бывало парень. «Ясно, киваю. Но тогда, если это возможно, могли бы мы съездить сегодня?» Появляется ощущение, будто я напрашиваюсь, но, с другой стороны, понимаю, что если не настаю на поездке, то мечта Аси, возможно, так никогда и не исполнится. Потому что отцу и матери сама она не скажет, а Никите, наверное, все время некогда. «Да, я после занятий заеду и заберу Асю и вас, будет круто», — с небывалым воодушевлением кивает парень. «Только не поймите неправильно, чувствую, что необходимо прояснить свои мотивы. Я просто хочу немного раскрыть Асю. Она такая иногда вредная и язвительная, потому что пытается привлечь внимание взрослых к себе. И я думаю, занятия с лошадьми могли бы ей помочь немного раскрыться и подобреть». «Подобреть», — усмехается Никита. «Это точно, нашей Аське не мешало бы». Бросает взгляд полный тепла на племяшку, которая увлечена своим телефоном. «Ну что, тогда часа в три я приеду». Хорошо, киваю, поглядывая на часы, так как дети начали рассаживаться за парты. Каникулы каникулами, а дисциплину никто не отменял. «Тогда до встречи, Варвара Дмитриевна!» — кивает парень и, загадочно улыбнувшись, уходит. Мне же остается провожать взглядом его фигуру и думать, во что я ввязалась.